Das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sinn. Здравствуйте! Сегодня четвертая лекция о феноменологии Аристотеля. Собственно говоря, наверное, надо было сделать ее первой, потому что сегодня я хотел поговорить о феноменологии и об ее истоке, то есть о Брентано. Собственно говоря, в чем-то мы уже забежали вперед, разобрав некоторые особенности прочтения Аристотеля Хайдеггером. И можно вернуться к такому, к стартовому моменту, когда Франц Брентано, основатель феноменологии, изучает Аристотеля. Потому что на самом деле в самом начале феноменологической философии, когда, собственно, был открыт интенциональный акт, развитый в значительной степени Гуссерлем, учеником Брентано, и потом уже превращенный этот интенциональный акт, превращенный в основу совершенно самобытной и удивительной философии Мартина Хайдеггера, в центре которой находится Дазайн. Вот на самом деле все начиналось с Франца Брентано. Он был учителем Гуссерля, и он ввел основные принципы феноменологии, еще достаточно неопределенно, достаточно предварительно, но многие его идеи и открыли путь к феноменологии и, соответственно, к Гуссерлю и Хайдеггеру и к феноменологическому прочтению Аристотеля. Таким образом, цикл феноменологического прочтения Аристотеля начинается с Брентано, который и был создателем феноменологии. Сразу можно сказать, что важно очень, что Брентано был католиком, он был католическим священником, получил соответствующее образование, был профессором в католическом университете в Австрии, и его диссертация и то, что сегодня называется PhD, кандидатская диссертация и хабилитацион, то есть докторская диссертация, аналог докторской, обе посвящены Аристотелю. Собственно говоря, Брентано, который и был основателем феноменологии, с одной стороны был католиком, с другой стороны был аристотелианцем. И вот таким образом это очень важно. Очень важно, что в его мысли и в его модели мы вообще вот в феноменологической конструкции мы видим огромное влияние этих двух принципиальных элементов – католицизма и аристотелианства. На самом деле учение Аристотеля и католицизм были тесно и неразрывно связаны в Средневековье. И вот тот факт, что первые свои работы Брентано пишет, будучи католическим священником, очень многое нам поясняют в его отношении к Аристотелю. Особенно важна его работа, которая называется «Психология Аристотеля» и учение «Анус поэтикос», то есть об активном интеллекте, «Intellectus agens» по латыни. Эта работа, особенно вот «Хабилитацион», то есть докторская диссертация – «Психология Аристотеля», эта работа в значительной степени посвящена проблеме нуса у Аристотеля. И вот для того, чтобы распознать значение нуса, а дальше уже ноэтического процесса, ноэсиса у Гуссерля и такой вещи, как ноэма у Гуссерля, вот для всего этого необходимо отойти немножко назад и посмотреть на раннего Брентано. Дело в том, что, будучи католиком, он был обязан верить в Бога, будучи священником, будучи интеллектуалом, католическим интеллектуалом, он обращался к схоластике, к Фоме Аквинскому, которого он очень высоко, ценил, и к средневековой, средневековой интерпретации Аристотеля. И, соответственно, в этом мы видим некоторый глубинный ключ к пониманию феноменологии как таковой. Феноменология развивалась дальше самостоятельно, даже сам Брентано позднее отошел от... В общем, перестал быть священником, женился, то есть сделал вещи совершенно неприемлемые для католического клира. Трудно сказать его отношение с представлением отношение к Богу в дальнейшем. Он, в общем, перешел на такие позиции более, что ли, более такие реалистские в бытовом смысле. То есть не, в смысле средневекового реализма Фомы Аквинского. Но у истоков его мысли лежит некоторая средневековая вера в интеллект. То есть на самом деле не случайно понятие интенциональности Брентано взял из схоластики. Хотя влияние схоластики на его мысль не столь различимо в дальнейшем, но когда он формировался как мыслитель, он формировался под этими двумя влияниями. То есть он перечитывал Аристотеля, он очень любил Аристотеля и, собственно, сформировался на нем. А вот его прочтение Аристотеля существенно определялось в своих основных позициях католической верой в божественный ум, что для XIX века и для основателя психологии, одного из основателей психологии, как совершенно такой современной и атеистической, материалистической в каком-то смысле науки, вот это было немножко непривычно. То есть на самом деле сам Брентано, то есть отец-основатель феноменологии, был атипичным мыслителем. Он был в каком-то смысле человеком средневековья, фасцинированный вот этим достоинством интеллекта, которое признавалось в католической схоластике, но совершенно было в этом смысле, в этом качестве, в этих пропорциях забыто в новое время, то есть уже много веков назад. И хотя Брентано это не подчеркивает, не противопоставляет свою философию его современникам, но на самом деле он глубоко средневековый человек. Он глубоко средневековый человек, и через эту религиозную средневековость он в значительной степени уходит в мышление традиции. И эта средневековость позволяет отнестись ему к Аристотелю со всем доверием, то есть минуя во многом ту цензуру аристотелянства, которым его идеи подверглись в новое время. И вот это вот очень интересно. Он в каком-то смысле Брентано хочет сделать Аристотеля не просто более современным, а еще более подлинным, еще более религиозным. И поэтому в центре его внимания intellectus agens, то есть активный интеллект, wirkende Verstand, как говорит сам Брентано, действующий разум, nous poeticos. Собственно говоря, именно учение о nous poeticos лежало в основе неоплатонической линии рейнских мистиков в Средневековье и, в частности, занимало центральное место в философии Дитриха фон Фрайберга, крупнейшего доктора Тевтоникус, как его называли, крупнейшего схоласта, в значительной степени расходившегося с Фомой Аквинским именно с точки зрения понимание этого активного интеллекта, который у него, как и у мастера Экхарта, у Дитриха фон Фрайберга и у мастера Экхарта, также играет центральную роль. На самом деле, таким образом, Брентано принадлежит к очень специфической традиции европейского католического средневековья, которая была в значительной степени неоплатонической. И так же, как у Дитриха фон Фрайберга, у Брентано, играя главную роль в его особенно ранних трудах, которые посвящены, собственно, Аристотелю, играет именно это определение активного интеллекта. Так вот, когда Брентано описывает интеллект, активный интеллект, его статус, его толкование Аристотелем, опираясь на самого Аристотеля, мы видим очень интересный момент. Вообще, это почти мистика средневековой мысли. Брентано всячески подчеркивает абсолютно автономный характер этого активного интеллекта, который представляет собой, это самое главное для Брентано, представляет собой не атрибут человеческой души или человеческой организации, человека как такового, не акциденцию его, не и свойство человека, вот этот активный интеллект представляет, но на самом деле нечто существующее, независимое и автономное от человека, и от чего, в свою очередь, человек зависит. То есть, на самом деле, это божественное, нечто божественное, но не божественное с точки зрения замысла Творца о мире, как и подчас толковали активный интеллект схоластики и тот же самый Фома Аквинский. А он скорее приближается как раз к теории Дитриха фон Фрайберга, к видению Дитриха фон Фрайберга, который рассматривал этот активный интеллект, поэтикос, одновременно и как божественное начало, просто Бога, и одновременно как то, что конституирует человека. У самого Дитриха фон Фрайберга есть очень точное определение того, чем является поэтикос, активный интеллект. Это не форма человека, потому что формой человека является душа. Но если говорить об аристотельском разделении на форму и материи. Вот человек состоит, как и любое сущее, состоит из формы и материи. Материя это представлена в телесно-чувствительной сфере, а форма в душе. То есть душа человека – это его форма, это его морфы по-гречески. Так вот, активный интеллект является не свойством человеческой души, а тем, что делает душу действительной. Еще раз, это принципиальный момент. Человек, как мыслящая душа по средневековому представлению, и также, как определяет Аристотель, как именно мыслящая душа, вот эта мыслящая душа, которая представляет собой форму человека, в свою очередь конституируется тем, чем является активный интеллект. Поэтому не интеллект принадлежит человеку, а человек принадлежит интеллекту. Этот активный интеллект, и дальше уже Брентано подчеркивает, как Аристотель его описывал с точки зрения Аристотеля, активный интеллект всегда бодрствует, он знает одновременно все, и он тождественен тому, что он знает. Вот это основные моменты принципиальные. Активный интеллект, поэтикос, знает все сразу и является тем, что он знает. Естественно, человек не таков, и человеческий интеллект не таков. Таков божественный интеллект. Но этот божественный интеллект не просто является чем-то принципиально недостижимым для человека, принципиально посторонним для человека, принципиально запредельным, отделенным бездной между Творцом и Тварью, а этот активный интеллект и есть конституент, то есть акт, действенный акт, творящий человеческую душу. То есть, на самом деле, человеческая душа приводится к бытию через активный интеллект, который является действенной силой, конституирующей душу. В той мере, в которой душа как бы отзывается, гармонирует с этим активным интеллектом, она сама, свой интеллект, а вот он называется у Брентано возможным интеллектом. То есть, если активный интеллект действительный интеллект, то человеческий интеллект – это уже возможный интеллект. Это как раз его душа и есть этот возможный интеллект, приводящийся в действие или начинающий действовать, включающийся воздействием активного интеллекта. И еще – Вот здесь Брентано отличает возможный или могущественный интеллект, нус дюнамий, и нус патетикос, пассивный интеллект, о котором говорит Аристотель в трактате о душе. Вот он их различает. Он, Брентано считает, что нус патетикос, то есть страдательный интеллект, пассивный интеллект, он, это скорее совокупность чувственных восприятий, то есть тех восприятий, которые связаны с внешним телесным миром. А вот нус дюнамий, возможный интеллект, он находится как бы между активным интеллектом и пассивным интеллектом. И в каком-то смысле нус поэтикос, активный интеллект, активирует пассивный интеллект и через него активирует возможный интеллект, прошу прощения, нус поэтикос, активный интеллект, активирует возможный интеллект, который уже имманентно присущ человеческой душе, и более того, есть эта сама душа, это возможный интеллект. И эта душа начинает понимать данные пассивного интеллекта, который схватывает данные органов чувств. То есть интеллект делится на три категории. А у Брентано, так он интерпретирует Аристотеля, с одной стороны, есть вот этот самый важный активный интеллект, который знает все и который никогда не спит, и который есть то, что он знает. И вот это самое главное. Он воздействует на возможный интеллект, то есть на человеческую душу как таковую, которая в процессе мышления под воздействием этого активного действующего интеллекта, она тоже из возможного приходит в действительное. То есть она, но это свойство возможного интеллекта, нус дюнамей, эта возможность то пробуждается, то засыпает. То есть если активный интеллект, действенный, деятельный интеллект, действительный интеллект мыслит всегда, то возможный интеллект мыслит временами. То мыслит, то не мыслит. То пробуждается, то засыпает во всех смыслах. Соответственно, он то открывается для активного интеллекта, и за счет него он понимает вещи, а иногда закрываются, и тогда его понимание либо теряет свою интенсивность, либо вообще сходит почти на нет. Но в той мере, в которой он есть нус, все-таки интеллект, он где-то все время, даже в сонном состоянии, или даже в полувыключенном или выключенном состоянии, все равно имеет, сохраняет эту способность понимания. Поэтому мысль этого возможного интеллекта меняет свою интенсивность в то время, когда действие активного интеллекта никогда не меняет свою интенсивность, она предельно интенсивна в любой момент. А здесь интенсивность этого возможного интеллекта меняется, изменяется и градуально движется от очень большой интенсивности к очень слабой интенсивности. И дальше вот пассивный интеллект, третья инстанция, это уже коммуникация возможного интеллекта с органами чувств. Но вот тут самое интересное, что не ставя под сомнение органы чувств и, скажем, вот этого чувственного мира, Брентано изначально переносит все в сферу нуса, в сферу ноетическую. Поскольку на самом деле, если активный интеллект содержит в себе действительность, постоянную действительность всех вещей, то он самодостаточен. То ничего этот активный интеллект из контакта с чувственным миром нового, неожиданного, дополнительного приобрести не может. Потому что он уже все имеет в себе. И все, что есть, есть в нем. Соответственно, этот активный интеллект представляет собой самодостаточную действительность, то есть в каком-то смысле божественный ум. Но только Брентано рассматривает этот божественный ум не столько как план творения или акт творения, сколько совокупность смысла творения. И все творение – ничто иное, как экспликация содержания этого активного интеллекта. Так приблизительно мыслит Аристотель, и Брентано это подчеркивает. Следовательно, вот отсюда вытекает очень важный момент, это ключ к феноменологии. Следовательно, для того, чтобы описать корректно психологический процесс мышления, процесс сознания по Брентано, представление о том, что находится по ту сторону чувственного восприятия, то есть сам чувственный мир, не имеет никакого значения, потому что в этом чувственном мире по определению может быть только то, что содержится в этом активном интеллекте. Все то, что не содержится в активном интеллекте, того не существует. И причем именно это не действительно, это не есть. Все, что не содержится в активном интеллекте. Следовательно, наличие или отсутствие, обратите внимание, наличие или отсутствие внешнего мира принципиально ничего не меняет в процессе сознания. Процесс сознания и процесс познания, и процесс мышления обладает некоторой автономией. А вот это хористос по-гречески, отделенность, то есть процесс познания на самом деле не нуждается во внешнем мире для того, чтобы быть полным и быть достоверным. А вот внешний мир полностью нуждается в этом духовном, но этическом процессе. Вот это на самом деле ключевой момент, очень напоминающий и классический неоплатонизм, и точно соответствующий мысли Фридриха фон Фрайберга, то есть доктора Теутоникуса. На самом деле это некоторый ключ к представлению о полноте интеллектуального акта, который, даже если он направлен вовне, и даже если мы постулируем на его внешней границе пассивный интеллект, так вот этот пассивный интеллект фактически, который взаимодействует с чувственным восприятием, он не только и не столько отражает или воспринимает то, что существует во внешнем мире, получая некоторую информацию через органы чувств, сколько конституирует то, что он воспринимает. Аристотель говорит о фантазмата, об, можно сказать, об образах или видениях. И вот эти видения фантазмата и являются на самом деле предельной границей внешнего для ноетического акта, для нуса. То есть есть активный интеллект, есть возможный интеллект и есть пассивный интеллект. Вот в пассивном интеллекте происходят определенные процессы, связанные с фантазмами. И вот, но поскольку активный интеллект, нус поэтикос, знает все в действительности, поэтому он эти фантазмы, с которыми оперирует уже пассивный интеллект, как с данными органов чувств, он эти фантазмы и конституирует, и одновременно судит, потому что только этот интеллект, нус поэтикос, и способен сказать, соответствует ли данный фантазм тому, что есть, или не соответствует, потому что на самом деле то, что есть вовне этого ноетического пространства, есть уже заведомо внутри активного интеллекта. Поэтому не сама вещь, условно находящаяся за пределом ноетической зоны мышления, не сама вещь, находящаяся за пределом этой зоны, способна доказать, есть она или нет, действительно ли фантазм, с которым имеет дело пассивный интеллект, доверяя, скажем, органам чувств, не сама она способна доказать саму себя, не вещь судит представление о ней, правильно или неправильно, а активный интеллект, и только он способен сказать, этот фантазм, с которым имеет дело пассивный интеллект на основании чувственного опыта, соответствует действительности или нет, потому что действительность и знание о действительности содержатся в действительности, в действенности этого активного интеллекта. Активность и действительность – это одно и то же по-гречески. И интересно, что это называется энергией. Быть активным, поэтикос, творящим одновременно, определяется у Аристотеля как быть in actu, то есть быть энергией. Соответственно, представление об энергетической онтологии активного интеллекта и есть самый главный ключ к пониманию Аристотеля как такового. Причем интересно, что в свое время в полемике Фомы Аквинского с Дитрихом фон Фрайбергом, на самом деле это был скорее полемика Дитриха фон Фрайберга с критикой, определенной критикой Фомы Аквинского, как раз речь шла о том, куда и как мы поместим и как мы будем трактовать этот активный интеллект. Фома Аквинский приписывал активный интеллект Богу, человека ограничивал только возможным интеллектом, и, соответственно, по Фоме Аквинскому реально созданные Богом вещи говорили или обращались к этому пассивному интеллекту, который через подобное чтение вещественного мира воссоздавал, как бы извне, или интегрируя и сопоставляя вот эти объекты внешнего мира, и составлял представление о божественном замысле. При этом сам активный интеллект принадлежал Богу и находился на трансцендентной дистанции от человека, который, в принципе, обладал и был только вот этим возможным интеллектом, по, если использовать ту терминологию, которую Брентано выводит или берет у Аристотеля. А вот Дитрих фон Фрайберг, он говорил иначе, что на самом деле, в этом он как раз продолжал блаженного Августина и продолжал линию мастера Экхарта, он говорил так, что активный интеллект является действенной причиной человеческой души. И как таково, это не просто действенная причина, которая раз подействовала и потом не действует, дальше предоставляя человеку возможность опираться только на свой уже пассивный интеллект, то есть на свою душу, как на форму человека, потому что вот, душа – это форма человека. Но этот активный интеллект, согласно Дитриху фон Фрайбергу, находится в тайном святилище внутри человеческого сердца и действует всегда. То есть Бог действует на душу всегда. И именно это и дает возможность нам понимать, не просто анализируя вещи, а напрямую, потому что сами вещи не несут в себе никакого смысла, в который бы не придавал бы им действующий сквозь нас, но тайно от нас подчас, находясь в тайном месте глубже, чем самое глубокое, в некой интериоритас по отношению к нашей душе, как Фридрих фон Фрайберг употребляет это интериоритас, это внутреннее место, как некий тайный алтарь нашей души, который находится глубже, чем наша душа. Вот это некое действие, действующее, постоянно, вечно действующая сила и приводящая нашу душу в движение, делающую умной. И именно это движение внутреннего алтаря, тайного измерения внутри человека, которое является, это и есть объяснение постижения мира. То есть человек постигает мир не из предметов, а из активации интеллекта, который эти предметы, собственно говоря, и наделяет и бытием, и смыслом одновременно. Это и есть активный интеллект, или нус поэтикос. Поэтикос значит творящий интеллект. Креанс, тот, который творит те вещи. Но он творит вещи, на самом деле, как некие выражения смысла, который сам несет в себе. И вещь является действительно в той мере, в которой она конституируется этим активным интеллектом. Но вот, соответственно, да, и, соответственно, задача человека по Дитриху фон Фрайбергу заключается в том, чтобы активный интеллект, который не является нашей душой и тем более ее свойством, а наша душа есть наша форма, чтобы этот активный интеллект стал бы нашей формой, чтобы мы нашу душу переместили из того промежуточного положения, в котором она находится, как только возможный интеллект, переместили бы в эту тайную сторону души, где находится активный интеллект. И тогда активный интеллект станет нашей формой. Но это цель христианской философии, христианской религии, а не данность. То есть так может быть, но так бывает очень редко. Это бывает тогда, когда человек по-настоящему двигается внутрь себя, туда, где находится вот это вечно действующая на нашу душу, сконституирующая разумность, божественная сила, находящаяся в нас. А вот сам Бог находится, он трансцендентен. Но сила, которая дает нам возможность мысли, она в нас. Так Бог присутствует и трансцендентно, и имманентно. Он не может быть только трансцендентен. Ну, учение о Христе, сама христологическая теология, она об этом как раз, собственно, и говорит. Вот это очень важный момент, и все это мы встречаем у Брентана. Итак, в истоках феноменологии лежит вот это представление об абсолютной достаточности интеллекта, определяющей все остальное. Вот это вот принципиальный момент. На мой взгляд, если мы это зафиксируем, если мы поймем аристотелянское мировоззрение Брентана, основателя феноменологии, тогда феноменологическое прочтение уже там через этап, через Гуссерля, Хайдеггера, последовательном феноменологии, станет понятным. Мы вернемся, вот сделаем маленький круг, это еще не возврат к Аристотелю, а это возврат к истоку феноменологии. То есть Хайдеггер, совершенно фасцинированный диссертацией Брентано и самим Брентано, он учителем его учителя. Можно сказать, что Брентано – это философский дедушка Хайдеггера. Если его философский отец – это Гуссерль, то дедушка – это Брентано. И вот возвращаясь к ранним трактатам Брентано, Хайдеггер, собственно говоря, создает такой трибьют в своей книге, в своих лекциях «Главные понятия философии Аристотеля», как бы еще раз возвращаясь, уже полностью овладев феноменологической методикой, возвращается к прочтению Аристотеля. Так мы восстановили сейчас некоторую аристотелианскую предпосылку становления феноменологии. Но нам остается еще посмотреть, что же, собственно говоря, такое феноменология у Брентана. И здесь, помню, что мы сказали, мы перемещаемся уже как бы совсем в сферу другую, в сферу психологии с эмпирической точки зрения и с базовым концептам этой дескриптивной психологии, как называется психология Брентана. Здесь мы якобы попадем в сферу практически эмпирического исследования душевных процессов и актов сознания, но мы ничего в этом не поймем, на мой взгляд, или поймем все не так, если мы не будем удерживать эту изначальную католико-неоплатоническую или такую аутентично-аристотелианскую фазу самого Брентана. Мы имеем дело с глубоко религиозно-интеллектуалистским, по-аристотельски или по-средневековому даже, интеллектуалистским мыслителям Брентана, которые переходят к эмпирическим исследованиям. Вот если эмпирик нового времени, ньютонианец, переходит к эмпирическим исследованиям, это одно. А если это делает такой носитель идей об активном интеллекте, как бы он ни пересматривал свои взгляды, это совсем другое. Вот это вот очень тонкий момент. И это у многие исследователи феноменологии это упускают. Тем более, чем дальше Брентана отходит от своей юности, чем ближе к позднему периоду, тем больше он как бы теряет из виду эту ноэтическую автономию, которую со своей стороны подхватили частично Мейнонг, основатель школы Грация, онтологическая и психологическая, и еще в большей степени, шире, конечно, более так вот полноценно, интенсивно, насыщенно Гуссарь. А, у Хайдеггера доводит это уже до таких вершин, немыслимых вершин. Так вот, учитывая это, учитывая вот эту аристотелянскую раннюю эсхатологическую установку Брентана и нус поэтикос как главный элемент, вот это учение о трех элементах или трех уровнях мышления со всеми нюансами, которые возможны только, конечно, в контексте религиозного представления о человеке, о душе, о Боге, о мире. Это вот совершенно за пределом модерна. Дальше вот Брентано прилагает это уже к такой эмпирической психологии. И здесь он создает фундаментально новую идею, которая становится, новую модель, скорее, новую философию, новую психологию, которая становится понятна только если мы учтем все предшествующее. А основная идея Брентано заключается в утверждении единства ментального акта. С его точки зрения, ментальный акт сам по себе не состоит из формы и материи, не состоит из частей. Он использует слово такое «дивизивы», то есть некое разделяемое по-немецки. Вот ментальный акт принципиально един, и это отсылает нас косвенно к самому представлению о нусе в этом аристотелианском, изначально аристотелианском таким еще, вот глубинно аристотелианском контексте. Соответственно, ментальный акт – это нечто, что вообще не подлежит закону формы и материи, с которой оперирует любое рассмотрение вещи. То есть ментальный акт обладает некоторой онтологической автономией. Именно потому, и вот теперь самое главное, что он не является субъективным. То есть ментальный акт, который проходит внутри нашего сознания и является базовым механизмом сознания как такового и нашего понимания, постижения нашей психической деятельности, вот этот акт не является приложением к нам самим, к нашей душе или к нашей субъектности. То есть этот акт автономен именно потому, что даже при формулировке некоторого эмпирического описания психической деятельности Брентано сохраняет изначальную, уже ушедшую в подразумевание, ушедшую в некий программный язык, идею об активном интеллекте, nous poetikos. Именно поэтому вся ментальная деятельность изымается, Брентано, и вся психологическая деятельность изымается Брентано из корреляции с внешним миром. Внешний мир, вещи не отменяются, они не рассматриваются как некая иллюзия. Они действительны, но они действительны не потому, что они могут доказать нам свою действительность своим эмпирическим наличием, а потому, что во взгляде на внешний мир, на вещи как таковые, главным критерием является активный интеллект. Именно он и свидетельствует о том, что вещь есть или вещи нет. Иными словами, ментальный процесс не нуждается во внешнем мире ни по каким параметрам, и, соответственно, его элементы не подлежат к тем же самым методикам познания, как подлежат вещи внешнего мира. То есть сам ментальный акт, то, как мы мыслим, мы могли бы мыслить без мира. Но на самом деле мир есть именно потому, что ментальный акт таков, как он есть, и именно само наличие вещи вытекает из необходимой и законченной цепочки, двигающейся от активного интеллекта к пассивному. Можно сказать, что это напоминает Канта, критику чистого разума, но вот может показаться. Но это на самом деле не так, потому что Брентано, Ему очень не нравится Кант и его представление о чистом разуме. Именно потому, что Кант считает представление о вещах мира свойствами этого возможного рассудка. Но именно потому, что это возможный рассудок, и возникает главная проблематика Канта, проблематика ноумена. То есть чистый разум, как пассивный интеллект, или пусть не пассивный, но, скажем, возможный интеллект, он не может судить о действительности внешних вещей, потому что он на самом деле не является тем нус поэтикос, о котором говорит Брентано, который подразумевает. Поэтому это не Кант. А дело в том, что Брентано вообще не ставит под сомнение существование внешнего мира, но доказательство этого внешнего мира, этих вещей, уже делимых в свою очередь, воспринимаемых чувствами, вот доказательство действительности этого внешнего мира надо черпать не из эмпирики телесности, а из эмпирического основания ментального акта как такового. То есть эта действительность внешнего мира определяется соответствием или несоответствием нашего ментального процесса базовым установкам, предпосылкам и базовой творящей деятельности активного интеллекта. Вот тогда мы поймем, почему ментальный акт является целостным и неделимым. Потому что ментальный акт – это и есть вещь в конечном итоге. То есть, но это только больше, чем вещь. Потому что если мы не нашли соответствие вещи и ее смысл в активном интеллекте, то эта вещь не создана. То у нас нет, мы гадаем об этой вещи. Эта вещь остается в статусе фантазма. Только когда вещь конституируется сквозь нас, сквозь это ментальное действие активным интеллектом, но не нами. Вот опять, сквозь нас, но не нами, потому что активный интеллект не есть свойство человеческого сознания. Человеческое свойство есть один из аспектов этого активного интеллекта, а не наоборот. Поэтому на самом деле здесь нету никакого субъективизма, здесь нет никакого солипсизма, здесь нет никакого единственного, потому что этот активный элемент никому не принадлежит. Мы ему принадлежим, если мы занимаемся философией. Если мы не занимаемся философией, мы считаем, что и так хорошо, то этот активный интеллект в нас как бы закрывается, становится полностью недоступным, но не исчезает, но в свою очередь скрывается за горизонтом. Вот если этот активный интеллект скрылся от нас за горизонтом, у нас остался только наш возможный интеллект, который то действует, то нет. И как только чем больше он полагает, что он справляется с всей эмпирикой нашего психологического или ментального процесса, вот чем больше он так считает, чем больше он приписывает самому себе или своей душе это свойство разумности, тем менее разумным он становится, тем более гадательным, тем более нетвердым. И тем более, если он начнет строить теорию истины на реляционизме, то есть то, что делали позитивисты, ранний Витгенштейн или Рассел, то есть ища подтверждение адекватности ментального представления в строгом соответствии какого-то вне ментального существующего в внешнем мире предмета или объекта или факта. Вот эта прямая связь – это высшая форма заблуждения, именно потому, что в таком случае активный интеллект настолько плотно баррикадируется, закрывается, забывается, элиминируется из нашего представления о структуре мышления и структуре познания, что мы уже даже не понимаем, чего нам не хватает. Это самый страшный момент. И тут мы в реляционной теории, корреляционной теории истины, вот, когда мы определяем истинность какого-то положения через внешний мир, кстати, против этого жестко категорически выступал Платон, у государства вообще всей своей философии, но это даже не важно. Но вот если мы начинаем определять истинность наших представлений о мире через мир и через вещи мира, которые по определению являются отдельными такими состоящими из частей, тут мы расчленяем наш ментальный акт, мы превращаем его в вещь, мы превращаем в вещь внешнего мира свою собственную душу и свой собственный интеллект. Таким образом, мы превращаемся в машину. Соответственно, критерий истины, который отстаивает последовательно Брентано, это так называемая эпистемическая теория истины. То есть истинным является такое заключение о внешнем мире, которое соответствует позиции или установке активного интеллекта. Вот здесь вот как раз Брентано вводит такое очень важное определение, что последним степенью суждения, да, с его точки зрения логика выносит только одно суждение, есть или нет вещь. Но, то есть вот логическая способность, об этом мы сейчас поговорим немного, логическая способность нашего сознания, сфера логика, может вынести только одно, то есть приписать или отрицать квантор существования какого-то явления, которое находится вне нас. То есть все содержание этого явления находится внутри нашего ментального акта, но суждение, как одна из форм нашего мышления, может быть вынесено от того, что это так или это не так, это есть это или этого нет. И все. Но как Брентано описывает вот структуру этого суждения, на каком основании логика говорит, логическое суждение строится, логическое суждение, Urteil по-немецки, как оно вообще выясняет, есть это или нет, если мы отказываемся от корреляционной теории, что, мол, такого позитивизма логического, что необходимо проверить, соответствует ли данное высказывание некому фактическому положению дела вне человеческого сознания. Если мы эту корреляционную теорию отвергаем, а Брентано был абсолютно категоричен в этом, то как мы определим, есть это или нет, если мы имеем дело с законченным фантазмом, скажем. Вот у нас четкий интенсивный фантазм перед нами. Вот это есть или нет? Как вынести суждение? И тут Брентано говорит, это все основывается на принципе очевидности, evidence. Казалось бы, это некий разрыв вообще полный. То есть вот говорили об автономности ментального процесса, автономности психологической цепочки, о единстве ментального акта, и вдруг evidence, очевидность. Вот что такое evidence? Evidence – это на самом деле очевидность, evidence. Это от ведера, когда все настолько видно, что совсем видно. Речь идет, что evidence, то есть очевидность, это на самом деле затрагивание струны активного интеллекта. То есть только активный интеллект может сказать, очевидно ли то, что мы считаем, как есть или нет. Потому что этот активный интеллект, нос поэтикос, он и является всегда знающим о действительности вещи. И только он может свидетельствовать об эвидентности или нон-эвидентности определенного ментального заключения. И снова внешний мир, не то что он исчезает, он не исчезает, просто он утрачивает статус эпистемологического критерия и даже онтологического критерия, потому что есть вещь или нет, опять не сама вещь определяет, потому что сама вещь может показаться существующей, а ее нет. И, например, вот человек плохо с головой, или там галлюцинации начались, и он видит что-то. Это фантазмы. Есть они или нет? Так вроде для него есть, для других нет. И вот возникает теория консенсуса, договора, что если там 5 человек не видит призрака, значит призрака нет. А если 6 видит, что же ему делать тогда? И тут вот возникает так называемая психология наблюдения, когда, мол, если мы со стороны наблюдаем ментальный акт и при этом учитываем некую действительность, консенсусную всегда, коллективную, только в этом случае мы можем описать строго психологический процесс. Это довел до абсурда бихевиоризм, но вот критика и в психологии, критика этой интроспекции, этого персонального взгляда от меня к внешнему миру, где существует их позиция, то есть я позиция, соответственно, тогда вот эта наблюдательная со стороны модель и создает чистую социологическую конвенцию относительно онтологического аргумента. Нам кажется, что мы проверили существование призрака самой действительности, а на самом деле мы поставили, дали решать вопрос, а существует или не существует призрак, которого мы видим, какой-то группе людей, то есть как чистый вопрос там, социального контракта. То есть вот эти не видят, значит, его нету. Или там большинство не видят. Какая разница? Социально это чистый общественный договор. Нету, значит, нет. Причем здесь вещь. Вот так все с внешним миром. Если мы начинаем внешнему миру передавать статус некого онтологического аргумента, мы рано или поздно приходим к каким-то совершенно социологическим конвенциям, что очень хорошо, кстати, Бруно Латур показывает в его такой широкой эпистемологии, в его работе «Нового времени не было». Ну, «Зетем жаме модерн». Мы никогда не были современными. Но это отдельная тема. Но вот что очень важно здесь, что эпистемическая теория истины Брентана и феноменологической философии дальше и у Гуссерля, и у Хайдеггера, вот эта эпистемическая теория истины заключается в проверке бытия фантазма, то есть нашего ментального представления, пусть на уровне пассивного интеллекта, скажем, оперирующего с фантазмами, пусть он считает, что это органы чувств, как бы это помогли сформулировать этот ментальный акт. Вот поверка происходит через соотношение с активным интеллектом, с нос-поэтикос, который и является той инстанцией, которая утверждает эвидентность или нон-эвидентность этого фантазма. То есть эвидентный фантазм есть вещь, нон-эвидентный фантазм не есть вещь. И кто судья? Судья и вот этот ментальный акт, его исток в активном интеллекте. Но вот этот момент, как только мы учли, и учли вот эту фундаментальную докторскую диссертацию Брентана, дальше нам структура феноменологии и феноменологической философии уже дальше ясна вообще во всех смыслах. То есть мы подобрали ключ к Брентану, и тем самым мы вроде ищем феноменологического ключа к Аристотелю, но для того, чтобы в ходе поисков феноменологического толкования Аристотеля мы аристотелянские через нос поэтикос истолковали саму феноменологию. Ну и дальше вот Брентана строит свою модель на существовании форштеллинг. Базовый элемент ментального процесса – это форштеллинг по Брентану, то есть представление, форштеллинг. Вот так он называет, на самом деле, фантазм Аристотеля. То есть и этот форштеллинг всегда представляет с точки зрения, будучи феноменным, ментальным феноменом, по Брентану всегда представляет некую целостность. И синхронически, что важно, и диахронически. Иными словами, все то, что мы видим, то, что мы считаем существующим, воспринимаем как существующего, представляет собой цельный ментальный акт, не подлежащий дроблению. Собственно говоря, он не собирается из отдельных элементов, а он представляет собой вначале целое, единое, которое потом уже постфактум, но не априорно, может разделяться на части. Но изначально он целостен. Ну, отсюда знаменитый пример «The Rose Being Red», который во всех школьных учебниках приводится относительно главной идеи Брентана, что наше восприятие никогда не воспринимает розу, красную розу, как два элемента. Например, там, скажем, роза без цвета и цвет без розы. На самом деле таких представлений форштеллинга нету. Есть представление о красной розе или о желтой розе. И rose being red, rose being yellow – это и есть целиковый ментальный акт, который неразложим и который не создается путем сочленения. Здесь нет, даже если потом мы скажем, красное – это акцидент, роза – это субъект, мы можем это дальше как бы перестраивать, варьировать эти модели. Но ментальный акт дан нам целиком. То есть нам дана только красная роза, нам дана только желтая роза, и вот форштеллинг, представление, о красной розе включает в себе сразу одновременно и розу, и красное, и бытие розы красной, и бытие розы красной, розы как таковой. То есть это на самом деле такой очень комплексный, сложный концепт. Но он, не используя слово «концепт» Брентана, а говорит о «форштеллинг». То есть «форштеллинг» – это единство ментального феномена, ментальный акт. И именно с ним мы имеем дело. То есть мы видим сразу дом, избушку, стоящую на опушке леса, и избушку, и рядом, скажем, идущего кота, и лес, и ветер, и луг, и фрагмент озера, который попадает в наше зрение. Вот это ментальный акт. И он не состоит из этих вещей. Этот ментальный акт состоит из всего. Это вот, это и есть феномен, это есть феномен. Это и есть базовый принципиальный фантазм, который наш пассивный интеллект воспринимает, но который конституируется не всем тем, что мы видим, и не совокупностью отдельных вещей, а конституируется сразу и одновременно вот изначально самим процессом мышления. И вот именно поэтому на самом деле люди, которые видят одно и то же, Гегель об этом говорил, что если два человека стоят в одном и том же месте, но спиной друг к другу, один смотрит на дерево и говорит, в этом месте сейчас есть дерево. Передо мной. Другой говорит, передо мной в этом же месте сейчас есть дом, потому что смотрят они в разные стороны. Вот здесь как раз представляется, что того места, где спиной друг к другу стоят люди, в человеческом ментальном, психологическом контексте не существует. Вообще не существует, вообще нет. Потому что существует дерево, и стоящий, смотрящий на него человек, и существует дом, и смотрящий на него человек. Вот это есть ментальные феномены. Они могут обменяться ими, здесь возможно коммуникация, они могут перевернуться, они могут изменить свои позиции, но ментальный процесс всегда имеет их, я в своем центре. И это был бы чистый субъективизм, не будь глубже, чем я. Вот этого поэтикос, этого активного интеллекта, который конституирует этот образ сквозь меня, это и делает возможным обмену ментальными феноменами через рассказы, через картины, через воспоминания между разными существами. И очень интересно при этом, что сознание по Брентано, оно имеет такую двухнаправленную структуру. Сознание первого уровня, оно направлено от «их», от «меня», как такой условной единицы, вовне, от «я» к «вовне», и там, на границе между моей душой, моим ментальным восприятием и внешним миром, и складывается фантазм, складывается это содержание интенционального акта, можно сказать. А интенция, это тоже очень важный термин, это по Брентано, который ввел этот принцип, это главный принцип феноменологии, это содержание форштеллинга внутри самого процесса мышления. То есть вот интенциональность, интенсио, это схоластический термин, который предполагает наличие некого образа, некого знания, некого восприятия внутри самого процесса мышления. И, соответственно, вот эта интенциональность, она всегда имеет строго определенный характер. Она всегда направлена от «я» вовне на какой-то гегенштамт, на какой-то предмет. И предмет этот находится внутри нашего мышления. Но всякий раз вот специфика интенциональности в том, что в нее попадает вот в этот гегенштамт, предмет, который перед нашими глазами, в него попадает только то, на что направлено наше сознание. А все то, что находится с другой стороны, по бокам или вообще за пределом нашей ментальной видимости, нашего ментального внимания, а мы всегда обращены только какое-то в одном направлении, мы не можем обратиться в этом направлении и в этом одновременно. Мы смотрим, ментально смотрим, психически обращены к чему-то одному, мы можем изменить свой взгляд, но тогда изменится вместе с этим взглядом, изменится содержание нашего интенционального акта. То мы конституируем, активный интеллект, вернее, сквозь нас конституирует другую действительность. И вот именно это, и все, что мы включаем в зону этого внимания, составляет содержание интенционального акта. То есть инхальт, содержание интернационального акта или ментального феномена. Вот ментальный феномен, отсюда феноменология, и есть на самом деле все полностью содержание того, что мы видим, и всегда это является цельным по Брентано. Это есть единство ментального акта или единство феномена. Einheit, единство, оно не, этот феномен не складывается, как я говорил, из элементов, он конституируется сразу. И, соответственно, вот эта интенциональность, это еще один важнейший термин философии Брентано, феноменологии, но всегда имеет направление и всегда синхронно схватывает все то, о чем мы говорим. А вот действительность и возможность друг с другом коммуницировать обеспечивается не совокупностью слагающихся субъективностей, а таким интрасубъективностью активного интеллекта, который на самом деле содержит в себе и содержание моего интенционального акта сейчас, и содержание моего интенционального акта, когда я обращаю его в другом направлении, и содержание вашего интенционального акта, который сейчас в тот момент, когда вы наблюдаете за экраном компьютера, пытаясь понять, о чем говорит этот человек. А этот человек говорит о феноменологической философии. Но это еще не все. Это синхроничная Einheit, синхроничное единство интенционального акта. А еще есть диахроничное единство интенционального акта. Это самая сложная часть философии Брентано, потом блестящая, развитая Гуссерлем, относительно того, что мы никогда не воспринимаем вот этот форштеллинг, да, это представление, то есть ментальный феномен, никогда мы не воспринимаем его только в настоящем. Потому что если бы ментальный феномен состоял только из момента настоящего, он в отрыве от прошлого, предыдущего и последующего, он бы утратил всякий смысл, он перестал бы быть интеллектуальным. Он стал бы просто вот как некий образ, совершенно который созерцает существо, лишенное смысла, если можем себе такое представить. Ну, скажем, поскольку мы этого не можем представить, мы скажем, предельно сознание действующего в состоянии предельно слабой интенсивности. Вот эта предельно слабая интенсивность сознания, когда глядит, как говорят, баран на новые ворота смотрит. Вот баран смотрит на новые ворота, он видит что-то новое, ворота, но он не может как-то схватить это. Он продолжает to stare, to gaze, как бы сказать, вот, не то, что даже созерцать, а вытаращив глаза, тупые бараньи глаза, смотреть на эти новые ворота. Приблизительно так происходит в том случае, если вырвать феномен, ментальный феномен или созерцаемую картину от времени, из времени. Все потеряет смысл, как потеряет смысл звучание ноты в отрыве от мелодии. Эту линию развил Гуссерль прекрасно, но это у Брентано мы видим. Брентано описывает именно связанность ментального феномена во времени, потому что в моменте нашего восприятия, как при слушании музыки, мы уже, когда нота меняется, в этот момент мы еще слышим предыдущую ноту и предугадываем последующую. Таким образом, единство ментального акта надо понимать синхронически и диахронически. И это становится понятным и обоснованным снова только отсылкой к активному интеллекту, который, собственно, и конституирует эвидентность этой цельности и делает эту цельность по-настоящему ментальной и интеллектуальной. Ну, еще что можно сказать, это очень такое принципиальное распределение Брентано ментальных актов на три категории. Первая категория – форштеллинг, он связывает ее с эстетикой, то есть само форштеллинг, само представление. Это некий фантазм, это некоторый образ, некий гештальт. И, кстати, Брентано в значительной степени повлиял на становление гештальт-психологии. И вот это представление о форштеллинге – это базовое представление, потому что на самом деле ментальный акт, всякий ментальный акт – это прежде всего форштеллинг, это прежде всего представление, и если бы форштеллинга не было бы представления, не было бы ментального акта. То есть ментальный акт и форштеллинг – это одно и то же, но с ним можно поступать трояко, говорит Брентано в своей эмпирической дескриптивной психологии. Можно дать его тель-кель, как он есть, взять его, как он есть. Но для человека это не свойственно, поэтому Брентано говорит, что мы воспринимаем все равно с некоторыми такой, с легкими оценками этот форштеллинг. Ну, во-первых, то, что он есть, уже хорошо, то есть вот уже прекрасно. То есть вот это хорошо и прекрасно, это как раз связывает, позволяет Брентано перейти к Никоваховой этике Аристотеля и к представлению о эвдемонии, то есть неком счастье, блаженстве, как цели человеческой жизни, и связать это с психическим процессом. То, что мы имеем форштеллинг, это уже хорошо, это, в принципе, делает нас людьми по причастности к активному интеллекту. В принципе, обладание форштеллингом или восприятие фантазма как ментального акта – это и есть высшее достоинство разумной души. Душа конституируется как раз в тот момент, когда этот фантазм, этот форштеллинг есть. И человека доставляет очень глубокое внутреннее наслаждение, счастье обладать фантазмами. Потому что если у него начинает замутняться вот этот процесс восприятия мира, это доставляет невыразимую такую антропологическую боль. Когда человек глупеет, ну, может быть, он сам не замечает, но вокруг окружающий видит, насколько это болезненно, насколько это патологично, насколько это некрасиво. Глупый человек страшно некрасив. И вот в этом как раз Брентано называет это эстетическим. Вот нет ничего более уродливого, чем глупость. Даже внешний вид, даже какие-то травмы человека не так уродуют его, как его глупость. Вот глупость в сочетании с любыми другими положительными качествами перечеркивает достоинство человеческого сознания, делает его несчастным. Потому что нет никого несчастнее глупца. Может быть, сам по себе он и доволен, но вот с точки зрения активного интеллекта он настолько обкраден, настолько ущербен за счет отсутствия интенсивности своего ментального движения, что на самом деле он представляет собой жалкое зрелище с точки зрения такой вот, скажем, картины эвидентности. Он эвидентно, очевидно несчастен и очевидно ничтожен. Человек, не занимающийся философией, обладающий таким смутно организованным процессом ментальной деятельности. Но форштеллингом занимается эстетика. Вот это тоже интересный момент, очень, на мой взгляд, недостаточно продуманный и убедительный, но вот одновременно в нем есть очень интересная интуиция, что эстетика должна заниматься форштеллингами, то есть фантазмами, то есть вот этими фигурами определенными, ментальными фигурами в их интеллектуальной сочности. Именно в интеллектуальной сочности, которая и делает фантазмы столь пронзительными, столь контрастными. Вот эта контрастность фантазма Брентано трактует эстетически. Второй момент – это логика. Логика основана на одном действии в ментальном пространстве – это приписывание квантового существования. То есть логика может сказать только одно, но не может сказать ничего о содержании, она может сказать, есть или нет логика. Все, урталь выносится, приговор, суждение выносится только относительно, согласно Брентано, одного. Есть или нет. Но логика никогда не действует с собственными объектами. У логики нет объектов. Логика строится на форштеллинге. То есть вот есть форштеллинг, и логика может вынести одно суждение. Есть или нет этот форштеллинг. Но это значит, что логика связана с самым глубоким уровнем интеллектуального акта, с активным интеллектом. И вот этот активный интеллект и есть та инстанция, которая делает возможным уртайль. Поэтому на самом деле уртайль, как суждение, принадлежит более высокому уровню, чем форштеллинг, и в этом превосходство логики над другими сферами философии. И именно поэтому логике отводится самое важное значение среди других форм интенциональных актов, и даже Гуссель выносит логическое суждение за пределы интенциональности вообще, но в любом случае здесь речь идет о постулировании или декларации эвиденции, вот той эвиденции, которая черпается, как мы говорили, из самого активного интеллекта. Поэтому логика далеко не простая вещь, и даже такое описание, как, вот, как сведение логической, всей логической деятельности, то есть суждение к одному утверждению, есть или нет квантового существования, у Брентана это не так банально, как кажется, это очень интересно. И третья сфера – это этики. Этика – то, что называется «гемют», или эмоцион, эмоции, чувства, и что Брентано любит описывать в таком в эмпедокловском ключе любви и ненависти, любви и вражды. И вот с его точки зрения фактически никакой форштеллинг не бывает просто форштеллингом. Конечно, мы можем его изучать эстетически как просто фантазм, но на самом деле в человеческой психике обычно форштеллингу придаются некоторые дополнительные коннотации, которые носят характер «люблю, не люблю», «нравится, не нравится», «страшно, не страшно», «хочу, не хочу», и «воля», а также вот «бегерен» именно такое, жадность, можно сказать, некоторая хищная ориентация на что-то, которое у греков называлось орексис, именно такой некий волевой импульс, бегерон, желание, влечение, одновременно воля, вилле и воллен. Вот это вот орексис тоже помещается Брентано в сферу этики. То есть на самом деле мышление или ментальный акт нагружен как в психике эмоции. И эмоция всегда сопутствует форштеллингу. Так же, как и логика. Эмоция не может быть без форштеллинга. Она возникает, когда есть форштеллинг. Но одновременно форштеллинг в ментальном акте, кроме вынесение логического утверждения, есть или нет, вот здесь как раз нету хорошо или плохо, нет эмоций, это просто констатация есть и нет, все. Но все остальное, во всех остальных случаях, форштеллинг и ментальный акт наделен эмоциональным неким этическим содержанием. Хочу, не хочу. Отсюда возникает в утбе онтология такая, онтология того, что мы, в общем-то, склонны к тем форштеллингам, к тем фантазмам, которые были бы хорошие, и те, которые форштеллинги нам не нравятся, мы их стараемся маргинализировать. То есть мы выбираем форштеллинги, мы с форштеллингами оперируем на основании этических и волевых начал. И вот здесь это тоже интересный ход Брентано, свести вообще все, что не является суждением, и что не является просто актом форштеллинга, на этическим актом. И вот этим единство ментального акта, которого, или ментального феномена, который изучает его дескриптивная психология, вот все то, что не является ни суждением, ни вот таким просто фактическим наличием этого акта, все это свести в сферу этики и придать этому такой волитивный эмоциональный характер. Ну вот, собственно говоря, последнее, что можно соотнести эти три вида – логику, эстетику и этику – в дескриптивной психологии Брентано или в феноменологической философии Брентано, можно это свести с тремя типами речи. Сам Брентано языком так напрямую уж не занимался, но помните, мы говорили о риторике, о том, что Аристотель уделяет три речи. Одна из этих речей – это суд. То есть оценка, суждение, которое связано с категоризейн, и она обращена к прошлому. Здесь полное совпадение с логикой Брентано. И здесь как раз, если мы вспомним вот в другом курсе про философию Платона, я говорю о том, что суждение или суд, отсюда же греческая справедливость дикая, дикастес, судья, связано с посмертным воздаянием. То есть судья – это всегда нечто божественное и нечто, связанное с вечностью. Поэтому таким же свойством обладает и уртайль, потому что в этом случае обращение к божественному, по Аристотелю, активному уму, нус поэтикос, активному интеллекту, наиболее чистое и наиболее наиболее прямое. Соответственно, вот это прошлое или совершенный вид в глаголах соответствует уртаю, соответствует логическому, обращенному в прошлое. А вот дальше соотношение форштеллинген гемютен, то есть таких настроений, отсюда потом с настроениями у Хайдеггера будет блестящая идея, что «Дазайн ist gestimmt», что «Дазайн», наше существование, наше бытие в мире, существование, бытие в мире, не может быть без настроения. Мы в мире всегда присутствуем с каким-то настроением. Это та же, кстати, идея Брентана о том, что любой форштеллинг окрашен эмоционально. То есть «Дазайн ist gestimmt». И вот дальше есть форштеллинг и есть эмоционен, то есть эмоциональное понимание толкования форштеллинга. Я думаю, что вот это эмоциональное толкование форштеллинга и сам форштеллинг, они в равной степени соответствуют речам хвалебным, описывающим настоящее, и советам в отношении будущего, которые предлагают желательное будущее. Вот в будущем и в настоящем, в хвалебных песнях и в советах очень много этического, мы сразу это увидим. Соответственно, там очень много эмоционального, пожелательного, вот этого арексиса, этого волевого у Брентана. И одновременно мы знаем, что во многих языках нет будущего времени, а его функцию играет несовершенный вид, ну, например, в семитских языках, где речь идет либо о законченном действии, там уже правомочная логическая оценка, то есть суд, это уже нечто свершилось, прилежит прошлому и упало в смерти, теперь только божественный суд ему судья. И есть то, что еще находится в открытом процессе, что можно либо воспеть, либо наоборот порицать, и что можно посоветовать в будущем. И вот это настоящее и будущее объединены в несовершенном виде, то есть что еще не совершено, но еще совершается. И вот это настоящее и будущее время, оно в некоторых языках не разделяется. Более того, вот это, кстати, очень важная черта отсутствия строго будущего времени, потому что нельзя о будущем говорить так же, как мы говорим о настоящем или о прошлом. Будущее все-таки совсем свободное. Вот это достоинство, эта свобода, эта открытость, этот орексис будущего, это этический характер будущего, что мы будущее желаем именно, чтобы оно было таким, а не другим, то есть здесь вот эмоции и вот wishful thinking в полной мере обретают свое значение, соответственно, можно соотнести с двумя видами речи и перейти от дескриптивной психологии Брентана к риторике. Последнее, что я хотел заметить в этой лекции, это о втором сознании. Первое сознание я начал объяснять и объяснил, что это сознание, которое направлено от меня вовне, от я к содержанию интернационального акта, но эту ось можно продлить и дальше, глубже, чем я, вот в тот тайный алтарь Дитриха фон Фрайберга. Но это одно-две движения сознания, от к. Но есть еще второе движение, так называемое вторичное сознание, на нем не останавливается Брентан, но очень важно сказать, что когда мы воспринимаем что-то, мы также воспринимаем того, кто воспринимает. Отсюда, кстати, вот, возможно, секрет наслаждения наличием образа, потому что образ, который гештальт, или лучше форштеллинг, представление, которое открывается перед нами в интенциональном акте, в акте психической деятельности, в акте ментального феномена, одновременно, если посмотреть, что оно идет строго от нас вовне, одновременно, вторично оно идет от него самого к нам. И таким образом, помимо того, что утверждается наличие этого феномена перед нами, утверждаемся мы, которые утверждаем наличие этого феномена. Соответственно, вот это вторичное сознание тоже чрезвычайно важно. Но и в данном случае очень важно, чтобы не просто доставлять наслаждение нам тем, что мы есть, и поэтому видим то, что мы видим, чувствуем то, что мы чувствуем, присутствуем там, где мы присутствуем, но одновременно продлить это вторичное сознание дальше нас самих и снова в сторону активного интеллекта. Вот так, понимая нас в мире, наше наличие в мире, мы призваны понять то, что делает наше наличие наличествующим. Вот это Wirkende Kraft, вот этот деятельный акт, к конституирующий нас самих. Вот тогда вот это обратное сознание, вторичное сознание будет не просто доставлять удовольствие и льстить нам, что мы еще есть, мы еще живы, но одновременно проходить сквозь нас и становиться прославлением того, кто есть сквозь нас и благодаря которому есть и мы, и то, где мы находимся. Вот этот активный интеллект – это ключ, в значительной степени скрытый ключ, ключ где-то задрапированный к всей феноменологической философии. На этом, я думаю, мы закончим эту беседу. Эта беседа фундаментально важна. Может быть, надо было начинать именно с нее, но как уж вышло. Мы говорим о феноменологическом прочтении Аристотеля как можем. И надеюсь, что эту линию мы продолжим и в дальнейших беседах. Всего доброго. Hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein.